Глава 68. Мы вздрагиваем от какого-то громкого звука, напоминающего взрыв. Услышав крики Николая и редкие одиночные выстрелы, жмемся друг к другу. «Не нравится мне их тренировка», — шепчет Катя. «Чую одним местом, неудачная она у них сегодня». «Мама, там слон?» Ника обхватывает меня за ноги. «Ты права, там, наверное, слон!» Беру малышку на руки. «Мы решили играть в кротов, а дядя Николай — в слонов!» «Мне не нравится!» Мое маленькое солнышко трясет кудряшками. «Да, дядя любит играть так, что никому не нравится». Катя передергивает плечами и, растянув губы в улыбке, смотрит на Нику. «Они просто не знают, как правильно изображать зверушек!» «Совсем не знают!» Подхватываю ее идею. «А мы ведь умеем, правда? Покажешь Кате слона?» Я спускаю дочку на пол, и мы втроем старательно изображаем слона. «Ой, какой хороший слон!» Спустя минуту хлопает в ладоши Катя. «Но очень громкий! А давай теперь мышку!» Мышка дается не сразу. Отвлекая Нику, мы показываем других зверушек, пытаемся запутать один другого и усердно избегаем разговоров о странных криках, ударах и звуках бьющегося стекла. Самая трудная игра в моей жизни. Чтобы не создавать шума, приходится предлагать только тихих животных и останавливать Нику каждый раз, когда она собирается рассмеяться. Не представляю, сколько времени нам удается продержаться незамеченными, но у всего свой предел. В какой-то момент сверху вместо голоса Николая звучит чей-то незнакомый. «Они здесь!» — произносит мужчина. «Там кладовка или что?» — доносится из глубины дома, вероятно, из гостиной. «Похоже на вход в подвал! Так ломай дверь! Прикинь, она железная, как в бункере! В каком еще, сука, бункере?» Спохватившись, я зажимаю Нике уши. Не стоит малышке слышать все эти слова. Меньше воспоминаний, меньше проблем, знаю по себе. Еще бы как-то уговорить ее молчать, однако моя девочка сама догадывается, что сейчас лучше держать рот на замке. Подняв глаза вверх, она демонстративно прижимает указательный палец к губам и тихо дует. «Ля! Точно железная?» Судя по громкости, второй мужчина теперь тоже над нами. «И замка не видно!» Кто-то из них начинает дергать дверь за ручку. «Должно быть, закрылись изнутри!» Догадывается первый. «Значит, баба с детем там! Надо ломать! Вали к парням, скажи, чтобы несли все, что есть! Ломом такую не вскроешь! За дебила держишь! Ясен пень, что не ломом! Пусть болгарку в гараже посмотрят! Дом новый, там кроме тачек ничего не будет! Пусть пошарится сперва!» — рычит второй. «Если нифига не найдут, будем гранату кидать. Похороним тут всех к хренам собачьим. Понял, босс?» От того, с каким равнодушием эти двое говорят о гранате и смерти, становится жутко. Все это намного страшнее похищения 2 года назад. Людям, которые пришли по нашей душе, плевать, что Ника совсем ребенок, а Катя — случайная жертва. Они не знают нас и при этом легко готовы привести в исполнение смертный приговор. «Это нормально, что мне страшно?» — шепчет на ухо Катя. «Клим обязательно успеет. Николай должен был ему сообщить. Подбадриваю я как могу». «А если не успеет?» Впервые в глазах нашей храброй няни видна паника. «Я в него верю», — произношу как молитву. «Он поможет нам. Скоро. Наверное, нужно сказать что-то еще. Поддержать мою сладкую малышку». Но когда открываю рот, сверху раздается топот, а спустя еще несколько мгновений мы все вскрикиваем от жуткого металлического звона. Эти гады нашли болгарку, не знаю где и какую, только жуткого звука достаточно, чтобы Ника начала плакать, а Катя села на пол и вся сжалась. «Не берет ни черта!» — доносится до нас спустя бесконечную череду секунд. «Здесь какой-то сплав!» Во внезапной тишине отвечает кто-то еще, похоже, первый. «Тогда нечего тратить время». Я чувствую, как за грудиной все замирает. «Скажи парням, чтобы сваливали с лестницы. Давай, на счет три я буду кидать». Следующее мгновение, пожалуй, самое страшное в моей жизни. Николай спрятал нас. Он и его бойцы смогли выбить для Клима несколько минут форы. Однако все зря. С ужасом смотрю на потолок. Он обычный, ничего общего с дверью. Если обвалится, придавит нас всех. Кусая губы, я обнимаю свою малышку. «Не бойся, милая». Глажу ее по голове. «Мама рядом. Я очень тебя люблю». Изо всех сил стараюсь сдерживать слезы. «А папа?» Ника глядит на меня с надеждой. Сердце разрывается от блеска в ее заплаканных глазах. «Папа, он тоже будет рядом. Уже едет». В отчаянии хочется открыть дверь и броситься в ноги к этим уродам, умолять их спасти дочку, согласиться на что угодно, лишь бы не тронули мою маленькую девочку и пощадили Катю. Не знаю, чего я жду. Надежды нет. Клим уже не успеет. А Николай... Он справился, как мог. «Раз!» — отсчитывает над нами. «Мама!» Будто понимая, что сейчас случится, Ника до боли сжимает мою ладонь. «Два!» — звучит громче, предупредительно. Не в состоянии больше бояться, я кидаюсь к лестнице. Трясущимися руками пытаюсь открыть хитрый замок. С ужасом жду три. Но вдруг вместо последнего отсчета раздается целый оркестр звуков. Команды, удары, стук. И поверх этой дикой какофонии раскатом грома разносится крик Клима. «Диана! Ника! Мы здесь!»